Но ни за что она бы от такого распорядка не отказалась. Не променяла бы общение с Регулусом на здоровый сон и адекватное существование. Прежде чем он в очередной раз напомнит ей о том, что она могла бы высыпаться, а не играть в темного мага, Ева задала давно интересующий ее вопрос, отдаленно уместно ложащийся в общую канву разговора. «Вы с Сириусом были близки, ей не понять ведь совершенно». Сириус твердил Гарри, что терпеть не может всю свою семью. Регулус тоже отзывался о брате не слишком лестно, но почти первым же делом спросил именно о нем. В этот раз же только усмехнулся. Показалось даже, что не ответит, насколько уже он ей доверяет, чтобы открывать ей душу. Если так посмотреть, уже несколько недель она для него единственный возможный собеседник. Та, кто вытягивала снова и снова в мир живых из беспросветного мрака. Он относился к ней вполне хорошо, это понятно, но никак подробнее, глубже и отчетливее это хорошо не истолковать. «У нас были сложные отношения», — ответил он все же, дернул уголком губ. «Разные взгляды на долг, ценность семьи. Ему было важнее выпечить всем на показ свою самостоятельность. То, что он на нас не похож, и вы всю жизнь конфликтовали, не всю. В детстве были дружны в какой-то мере, как ты понимаешь. Пока он не поступил на Гриффиндор, не сдружился с Поттером, увидел другую жизнь и наплевал на прежнюю. Стоит сказать, до знакомства с Регулусом ей и в голову не приходило взглянуть на случайно узнанную когда-то историю иначе, под другим углом. Кто бы подумал, что тот, с кем она и пересечься-то физически никогда не должна была, станет ей ближе и понятнее, чем действительно знакомый ей, живший с ней под одной крышей человек. А перед тем, как отправиться в пещеру, ты не думал о том, чтобы встретиться с ним? Возможно, она ступала уже на запретную территорию. То, что затрагивать не стоило бы. Ева по его реакции не понимала совсем, может ли она копаться в этой теме, может ли спрашивать, смотрела на него, стараясь отмечать любые детали, любые эмоции, но так и не различала ничего в сидевшем напротив нее парне, упиравшимся ладонями в пол чуть позади себя в расслабленной позе, только отвел взгляд, небрежно отвечая, может быть, но все-таки не стал. Жалеешь, что за допрос, Грэм? Не выдержал он, и его челюсть слегка сжалась, ограняя сильнее черты лица. Я просто интересуюсь, просто пытаюсь понять тебя. У нее, наверное, и права на это не было, но Ева не могла ничего с собой поделать. Ей хотелось узнавать его, разбираться в его уме и его чувствах. Он ведь тоже это делал, спрашивал у нее многое, спрашивал о матери, об отце. Они обсуждали регулярно вещи безумно для нее личные, потому что с ним хотелось это обсуждать. Куда проще было делиться переживаниями с тем, кого узнал совсем недавно, почти незнакомцем, ставшим вдруг невероятно в ее жизни важным. А кем была для него она? По меньшей мере, единственный, с кем он мог это обсуждать в принципе, обсуждать что-либо вообще. Возможно, именно поэтому серые радужки, от ее напористости на секунду будто похолодевшие, обратно растопило. Даже если жалею, что теперь, назад не вернуться, а я предпочитаю не забивать голову тем, что по определению невозможно. Невозможно, конечно, понятие размытое чрезмерно, и что-то в ее уме в тот момент пошевелилось, но она рассудила за это не цепляться, не вытаскивать на свет. Наверное, стоило теперь переменить тему. А еще лучше было не затрагивать эту вообще. Ева глядела молча на Регулуса, загруженного, еще более задумчивого, чем обычно, выглядящего от того статуей. Линия плеч, всегда изящная, как будто была слегка отяжелена. У нее не было никаких оправданий тому, что она сделала далее. Вероятно, это был единственный хорошо знакомый ей способ поддержки. Вероятно, так она хотела извиниться, протянула над белой чертой руку, чтобы коснуться неосязаемой ладони. Сознавала, что пальцы пройдут насквозь, и они прошли, разумеется, коснувшись не руки, а пола. Но хотя бы был какой-никакой жест участия. Регулус же окаменел, смотрел на ее ладонь нечитаемым взглядом, и Ева, почувствовав себя неловко, уже подумывала убрать, но он сам, неожиданно для нее, приподнял ладонь, так, чтобы будто самому коснуться ее пальцев. У нее аж дыхание перехватило, застряло где-то тяжелым камнем в груди. Ева не моргала, не дышала, не двигалась больше, только смотрела, как в воздухе словно касаются их пальцы, у обоих тонкие и бледные, не понять даже, кто из них больше призрак. Завораживающе, как пересечение двух вселенных, которые пересечься не могут по умолчанию, соприкосновение живого и мертвого мира. От этого не касание веяло прохладой. Воздух, где находилась призрачная рука, был значительно холоднее и этим неестественным контрастом одаривал мурашками кожу. Ева не сдержала любопытства. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Регулус ответил не сразу, задумчиво скользя бесплотными пальцами по ее собственным, сам как будто не до конца осознавая, что делает, что именно сейчас происходит. Ей представить сложно, что творилось сейчас в его уме. Что-то вроде тепла, то ли улыбнуться хотелось, то ли заскулить от того, как рвалось по швам сердце, терзаемое желанием коснуться по-настоящему. Коснуться теплой осязаемой кожи, дотронуться до него, навсегда недостижимого. Блэк же перевел свой взгляд с их рук на нее, отчего стиснуло сильнее ребра. От того, как он изучал черты ее лица, всегда смотрел столь же внимательно, но в этот раз иначе совсем, и она не могла объяснить, что именно иного чудилось ей в этом взгляде. Только засмотрелась невольно на то, как языки пламени отражаются в этом чистом хрустале чужих глубоких глаз. Но спустя миг задумчивости он качнул головой, как отгоняя какие-то нежеланные мысли. Убрал руку, к ее глупой досаде. Взглянул на настенные часы. «Не думаешь, что тебе лучше все же больше отдыхать?» С нее как спало наваждение. Мозг, до этого будто на миг отключенный, заработал снова. Ева лишь усмехнулась невесело, спрашивая, «Это намек, чтобы я отстала от тебя, это намек, что мне не безразлично твое состояние. Если бы я не хотел, чтобы ты приходила, я бы так и сказал». Всю эту встречу заносила куда-то не туда, и Ева не понимала, как реагировать, что вообще чувствовать в отношении его о ней беспокойства, всего происходящего. По итогу не нашлось варианта лучше, кроме как действительно на сегодня закончить, взглянуть на все еще отрешенного, как будто даже слегка подверженного непонятной меланхолии призрака, и потушить свечи палочкой, загоняя себя во тьму, которая привычна уже невероятно. Ева даже сама не заметила, как пристрастилась уже к темноте, этому уютному полумраку. Был в нем какой-то покой, затишье, в котором можно спрятаться от всех бед, слишком явных при свете дня. Может, высшие силы и впрямь существуют. Может, тот факт, что Ева не вняла наставлению в виде кровоточащей руки и призвала Регулуса вновь практически как в знак бунта, стал отправной точкой к самому дну какой-то бездны. А она даже не успела приготовиться к этому падению, настолько внезапно и больно оно на нее свалилось. Ее состояние стало ухудшаться стремительно. Кошмары, прежде блеклые, густели, превращались в сплошное черноватое месиво, все так же сплетенное из голосов, шепотов, заледенелого отчаяния неизвестно кого. С этим еще можно примириться вполне. Кого не мучили кошмары, Еве нужно только потерпеть некоторое время полубессонных ночей, а после на грядущих зимних каникулах она посетит косую аллею и купит себе зелье сна без сновидений или сама попробует сварить, если получится. Это совсем не было проблемой, если сравнивать. Настоящей проблемой была рана. Настоящей, ужасной и нерешаемой проблемой. На первое утро после крайнего с Регулусом общения Ева обнаружила некоторые почернения уже не внутри раны, а снаружи, будто окаймляющие, тянущиеся вдоль пореза. Стараясь гнать прочь объявшую ее панику, она только обработала порез основательно, обильно полила настойкой бадьяна и забинтовала. Осмелилась взглянуть на свою руку она уже лишь под вечер. Сидя на своей постели под укрытием плотного балдахина, затаив дыхание, размотала бинт. Почернение разрослось по ладони. Если прежде кожа вокруг раны была чуть покрасневшей, то теперь темной, как будто обугливаемой. Страх от этого зрелища пробрался под черепную коробку и ребра окончательно. Поселился там безвылазно. Наиболее разумным показалось прекратить заниматься некромантией, хотя бы временно. Но это все так или иначе все равно пошатнуло неизбежно ее существование. Как будто до этого Ева удерживала немыслимый баланс, шаткую грань, в которой могли сосуществовать и темномагическая сторона ее жизни, и совершенно обычная. А теперь посыпалось все. Не выходило сосредоточиться на уроках, на домашней работе, на занятиях. Все мысли занимал вопрос, что с ней происходит, что с ее рукой и как вообще поступить. Не стоит ли ей рассказать кому-то, но кому, так и запечатала в себе снова свои же страхи, выедающие ее изнутри. Ей стали делать замечания на уроках из-за рассеянности. У нее из рук все валилось, дела в старостате не ладились, и даже не выговориться Регулусу, как она делала прежде. Без него в днях так и вовсе стало окончательно пусто, как будто он был пластом, на котором все держалось, а стоило ей испугаться, самой себе выбив эту почву из-под ног, и смысла уже ни в чем не виделось совсем, а лучше ей не становилось, главное, как и не прекращала встречи, только хуже и хуже, тени расстилались по ладони все больше с каждым днем, а может и с каждым часом, это не было безболезненно, сопровождалось вечной болью в ладони, иногда тянущей, иногда режущей, и головные боли, и слабость, и все та же изможденность от недосыпа, кошмаров, доходило до того, что в глазах темнело при слишком резких перемещениях, и хотелось надеяться, что это не дойдет до обморока. Ева нередко стала ловить себя на этой опасной грани, почти насильно удерживая сознание. Жизнь катилась куда-то кубарем, и в какой-то момент Ева сама не поняла, как обнаружила себя одну на астрономической башне в компании разве что бутылки огневиски, конфискованной у шестикурсников. Ее ликвидировать стоило бы, а Ева в какой-то момент рассудила хоть в чем-то утопить нескончаемый гул мыслей. Поэтому сейчас, никогда прежде особо не выпивавшая, она сидела в открытой части башни, обжигала глотку крепким напитком и рассматривала звездное небо. Что будет, если она просто расскажет обо всем, например, Дамблдору, или для начала хотя бы МакГонагалл, Помфри, кому угодно, кто мог бы помочь. А разве они могут? Ее сошлют в Мунго, вероятно, будет делить с матерью один и тот же отдел больницы, пожинать плоды собственного безрассудства, пока целители будут носиться над ее рукой, наверняка сами не представляя, как хотя бы просто остановить разрастание скверны по ладони, выпущенная со страниц фолиантов магия же была древней до сумасшествия. Ампутируют ей просто руку, что ли? Еще один глоток. Ева вздохнула морозный зимний воздух, наравне со спиртным обжигающим грудь. Запрокинув голову, глядела на звезды. Взгляд, как намагниченный, цеплялся за особо яркую звезду в созвездии Льва, Регул. Рассмеяться захотелось, и у нее правда вырвался смешок, пока она глядела на это ярчайшее в черном полотне небо вкрапление. Такая это все бесовщина, нескончаемая, жуткая и подталкивающая ее все дальше к пропасти, все глубже в бездну. Разумеется, Ева сходила с ума, в этом уже не было никакого сомнения. Но может, раз ей одинаково паршиво как с Регулусом, так и без него, и временный перерыв в призывах никак на ее самочувствии положительно не сказался, а наоборот только. Долго думать она не стала, уже через какое-то время была в выручай комнате, отогрела руки сперва, хотя палочка все равно еле слушалась от того, что тело отзывалось на команды опьяненного мозга с перебоями. Наверное, ей должно польстить, что она набила руку в призывах уже настолько, что удалось справиться со своенравной магией, даже будучи не весьма трезвой. В глазах только потемнело снова, но временно. Это не помешало Еве промочить снова горло жидкостью, походящей на кислоту, настолько та жгла в груди. Признаюсь, это уже неожиданно. Рассек удручающую тишину привычный голос и привычный вопрос: «Что случилось?» Ева усмехнулась горько. Как это можно объяснить, не рассказывая ему, что у нее все равно что гниет рука из-за того, что дали о себе наконец знать последствия ее жажды запретных знаний? Все просто плохо, отвратительно, гадко, невыносимо. Всех слов мира не хватит, чтобы описать, как ей тошно от самой себя, от всей этой неразрешимой ситуации, от своего физического состояния, и душевного, конечно, там и вовсе страшнейший разлад, учеба, мама, все это, еще одна ее невеселая усмешка, пока она обводила взглядом уже привычную, природнившуюся ей ведьминскую обитель, служащую мастерской ее безумства. Что именно с учебой, уточнил Регулус, и это вполне резонный вопрос, если учесть, что в их встрече он же порой и помогал ей с чем-нибудь, разъяснял темы, которые даже ей, отличнице, могли даваться с трудом. Ева прикусила губу, чувствуя уже практически въевшийся в слизистую ужасно горький привкус алкоголя. Наверное, хотела бы сдержаться, но полилось из нее все же. Я не могу сосредоточиться, я не понимаю ничего, я только и могу, что думать о темной магии. А тебе? Регулус вскинул брови, может, подобное заявление застало врасплох, но он не посмеялся с нее, не насмехался над ней, лишь задумался о чем-то на долгий миг, который Ева использовала на то, чтобы залить сказанное еще одним глотком, мутящим рассудок. Без этого сложно было бы вынести то, что прозвучало следом. «Если я причина твоих бед, может, тебе стоит отпустить меня?» Вздрогнуть бы, но Ева, наверное, и не удивилась его словам вовсе, только смотрела на него, не моргая, разбита, будто жизнь все продолжала идти трещинами, как хрупкое стекло, а Еве только и оставалось, что наблюдать за этим отрешенно. А Регулус продолжал: «Вернешься в прежнюю колею, будешь учиться, как прежде. Закончишь Хогвартс, вступишь в орден, как и хотела, пойдешь работать в министерство. Будешь вспоминать обо мне как о страшном сне». Да Ева попыталась ведь. Временное ограничение своей к загробному миру тяги ни к чему не привело. Мысль о том, чтобы ограничить это на значительно больший срок, буквально навсегда, приводила в абсолютный ужас. Ее привязанность росла же стремительно, как разрастается хворь. Так же прорастает и отравляет все системы организма, пуская корни. Их вырезать будет больно так, что ей представлять не хотелось. «Но если я не могу тебя отпустить...» Ее голос почти дрожал, унизительно. Отвратная из нее выходила Гриффиндорка. Регулус не ответил ей, да она и вряд ли могла бы продолжать разговор. Пространство шаталось все больше, комкалось в пятна. Трудно понять, в глазах темно из-за полумрака или темень сгущается от помутнения рассудка. Во рту сухо до катастрофы, но в очередной раз смочить горло огневиски стало, пожалуй, не лучшей идеей. «Боюсь, тебе уже хватит», — прозвучал предостерегающий голос одновременно с отголоском внутреннего голоса разума. Но в любом случае было поздно. И тот, и другой звучали как из-под десятка слоев ваты. Опьянение наслаивалось на уже привычно скверное состояние, на дробящую череп головную боль, на слабость в теле. Ее мутило уже, и в ушах шумело, и немели конечности. Настолько, что пальцы выпустили бутылку, упавшую на пол и расплескавшую содержимое. А вместе с тем расплескалась перед глазами и абсолютная чернота. Ева, последнее, что она расслышала, непривычное, будто обеспокоенно испуганное, хотя она не могла быть уверена, не было ли это происками ее сумасшествия. По имени ведь он ее никогда не называл. Тело тяжелое, как напихали камней и в грудную клетку, заполонили ту до краев, тесня ребра, и в череп, делая голову чугунной. Ева с трудом подняла хотя бы свинцовые веки, как будто попросту не желала просыпаться сама. Но что-то царапало неустанно на изнанке сознания, и пришлось все же, едва ли могла разглядеть что-то через мутную неясную пелену. Все размывалось по-прежнему небрежными мазками темных красок. По-прежнему тошнило, по-прежнему распиливало болью череп, но она увидела все-таки. Регулус сидел рядом, и сидел он так, наверное, уже очень давно. Все это время, совсем близко, потому что упала она в предел круга, лишь чудом не задев телом расставленные по периметру горящие свечи. Увидев, что она в сознании, он прикрыл на секунду глаза, вздохнул тяжело, устало. Возможно, хотел сказать что-то, не стал. Вместо этого посмотрел на нее как-то словно сочувственно, не осуждающе совсем, хотя Ева ждала и язвительности, и упреков, чего угодно. Нет, Регулус лишь протянул руку, как будто чтобы коснуться, чтобы убрать заботливо прядь волос, упавшую на лицо. Но, очевидно, пальцы прошли сквозь, лишь повеяло знакомой прохладой, и в груди от того что-то прибольно крошилось. Ей хотелось извиниться за свое поведение, за то, что ему пришлось сидеть здесь запертым в кругу с ее бессознательным телом. Хотелось сказать что угодно. Хотелось поднять ватную руку и коснуться в ответ, даже зная, что касание этого не почувствует. Не успела ничего из этого. Неизвестно, сколько она провела в забытье, но за это время воск исплавился весь. Догорели свечи, и Регулус растворился дымкой в воздухе, стоило только приподняться все-таки, чтобы коснуться его неосязаемой руки. Исчез в ту же секунду. Как будто именно ее касание рассеяло его призрачную фигуру во мраке. Ева стиснула зубы, еле терпя эту боль в груди. Не сдержала задушенного всхлипа. Обессилев снова, перевернулась на спину, ощущая жесткий пол каждым позвонком, и закрыла ладонью рот, пока слезы заливали глаза. 3. На потертых деревянных полках были расставлены ровными рядами склянки с переливающимся разноцветным содержимым. Ева выбирала долго. К кассе по итогу подошла с полными флаконов руками, осторожно выставляя выбранное на стойку. Пожилой зельевар через пенсне взглянул на этот представший перед ним натюрморт с видимой озадаченностью, но не прокомментировал никак, только мотнул головой и принялся подсчитывать стоимость на древнего вида рифмометре. Ева тем временем вернулась все-таки к полкам и взяла оттуда еще на всякий случай умиротворяющий бальзам, чтобы хоть им смазать начинающую ржаветь и лязгать нервную систему. Лишним не будет, в дополнение к животворящему эликсиру, укрепляющему раствору, литейской мази, бодроперцовому зелью. Настойку растопырника и рябиновый отвар Ева приготовила сама, да и некоторые из сейчас покупаемых могла бы тоже, но ингредиенты для тех были куда более денежно затратны. Проще приобрести готовое. «Мисс, я понимаю, что это не мое дело», — все-таки произнес немного сконфуженно владелец хоксмитского филиала зелий Джея Пипина. «Но, если это все вам, может быть, стоит обратиться к целителю». Ева подняла на кассира отяжеленный накопившийся усталью взгляд, ничего не отвечая. Тот поджал губы. «Как знаете, общая стоимость вышла, безусловно, баснословной, поглотив немалый запас прибереженных на крайний случай монет, но это и был случай определенно крайний, выживать без этих зелий дальше не представлялось возможным». Еве хватило недавнего обморока. Повторять не хотелось. Расплатившись, она вышла на улицу, и после тусклого освещения яркость воскресного полудня, еще и вкупе со слепяще белым снегом, ударила по глазам, щедро осыпая сетчатку пятнами, из-за которых пришлось, поморщившись, часто заморгать. Каменная стена небольшого магазина послужила опорой уставшим костям и мышцам, пока Ева доставала обратно из сумки одну из приобретенных только что склянок, откупорила животворящий эликсир и сделала несколько глотков. Терпковатая жидкость с привкусом мятой полыни прокатилась вниз по горлу, мягко снимая ломоту, которая обычно сопровождает высокую температуру, хотя у Евы она последнее время всегда изрядно понижена. Вечно ноющая голова избавилась на йоту от некоторой мутности, и Ева вздохнула морозный воздух с подобием облегчения. «Можно возвращаться в замок теперь». Захаживала она сюда на выходных только по необходимости, либо же помогая преподавателям сопровождать особо взбалмошных третьекурсников. Гулять бесцельно по магазинам и кафе ей ни с кем. Как подстать этой мысли, взгляд зацепился за появившуюся в этом укромном закутке парочку. Девушка бодро тянула парня за руку куда-то, тот ворчал, но все равно следовал за ней, безуспешно стараясь скрыть улыбку. Остановились те уже только у входа в местную чайную. Прежде чем войти, парень задержал девушку, притянул к себе, обвивая руками талию. Ева отвела тотчас глаза, когда эти двое столкнулись в невинном подростковом поцелуе. Как ни в чем не бывало, закупорила свое спасительное зелье и, убрав сумку к остальным, побрела по заснеженным тропам. Одна из них вывела ее на основную дорогу, которую не назвать столь же уединенной, как та, где притаился магазинчик с зельями. Здесь уже кипела жизнь. Бродили кучки друзей, кто-то швырялся снегом, не слишком церемонно закидывая его дружкам за шиворот, кто-то наконец пользовался возможностью громко посетовать на устроенный произволом бридж, кто-то воодушевленно обсуждал грядущие зимние каникулы, а Еву все увиденное, начиная с той приторной парочки, загоняло все больше в тоску. Тиранически и безапелляционно, не давая жизнелюбиво радоваться тому, что у нее есть. Кров над головой, еда, образование — все то, что вспоминается, когда накатывает это классические ощущения того, что у тебя ничего нет. Но как бы она себя ни приободряла, то, что у нее все-таки есть и что действительно имеет вес, призрачно. В буквальном смысле, единственный ей близкий сейчас человек, покойник, узник загробного мира, узник выручай комнаты, узник пентаграммы. С ним не прогуляться по окрестностям даже в ночи, его не взять за руку дружески, его не обнять, уткнувшись лицом в плечо. А увиденная у чайной сцены пихала в явно нездоровое воображение еще и иные картины, но от них Ева открещивалась, не принимая. Еще ей не хватало обречь себя на подобные чувства. Но каково это было бы, будь они в одном мире и в одном поколении, будь они оба живые, так же близки, мог бы ли он посмотреть на нее подобным образом? Да они и приятелями вряд ли бы стали. Разные факультеты, разный круг общения, разное воспитание. Регулус общается с ней, потому что вынужден, потому что выбора у него иного нет. Обратил бы он на нее внимание в других реалиях, только такие рассуждения и держали ее на ненадежном плаву, держали подальше от призывов, хотя прошло всего несколько дней с предыдущего, а ее уже тянуло. Невозможно сильно, невозможно больно, болела душа опрометчивым желанием окунуться в омут, забыться, увидеть его, задумчивые серые глаза, привычную усмешку, кривящую аккуратную линию губ, но едва слышно гремящие в сумке склянки, служащие единственной надеждой элементарно не умереть от игр со смертью, были всем этим мыслям преградой, напоминали, нельзя, возвращение на Гримма, как прихоть злого рока, и в какой-то мере, совсем ненормальный, как возвращение домой. Теперь все ведь здесь воспринималось иначе. Это уже не просто старый страшный дом, который интересно исследовать как музей артефактов темной магии. Это родная обитель призрака, ставшего ей кем-то важным. Все равно, что гостить у друга, в его отсутствие. Здесь явно было лучше, во всяком случае, чем в мертвенной тишине собственного дома, пустующего без матери. Лучше, чем в тесном причудливом домишке Уизли, куда она и должна была вернуться изначально. Но Артур внезапно оказался в больнице, и вместе с ним соответственно оказалась и вся его семья в ближайшем к Мунго убежище. А где семейство Уизли, там и Ева, поэтому, не то чтобы она была расстроена, очевидно. Ева взглянула на завораживающую жуткую обитель кардинально по-новому. Сидя в столовой, представляла, как Регулус трапезничал здесь со своими родителями. В гостиной, как играл на фортепиано для гостей, подобно истинному представителю снобизма аристократии. Еще одним весомым плюсом возвращения на Гримма было и то, что здесь ведь был Кикимир. «Ты же передал?» – шепотом спросила Ева у него однажды, оставшись наедине, 2 месяца назад. У нее ведь так и не было никакой возможности узнать. Кикимир в ответ непривычно пылко залепетал, что передал, конечно, да в этом и сомневаться не приходилось, Регулус же приказал. Но и не спросить она не могла. Ее снедала эта невозможность хоть с кем-нибудь говорить о том мире, который она для себя открыла, о том, что удалось свершить благодаря этому, о нем. Иногда хотелось даже с Сириусом просто заговорить внезапно. Стоит сказать, смотреть на него в принципе было теперь особенно странно. Теперь это не просто крестный отец Гарри Поттера, владелец ее временного летнего места жительства и своего рода преступная знаменитость из-за моря сенсационных газетных выпусков в позапрошлом году. Теперь еще один на нем маркер, старший брат ее призрачного приятеля. Так и тянуло хоть словом обмолвиться. Приходилось себя осекать, все осекать, и желание с Кикимером поговорить о Регулусе, и желание с Сириусом пообщаться, которые из-за всей этой вереницы событий, к счастью, так и вовсе не упоминало ее осеннем письме и просьбе, ничего не спрашивал, и желание спальню Регулуса снова посетить, как летом. С последним она не совладала все же. В какой-то момент пробралась повторно в его спальню, первый раз был как будто вечность назад, столько успело произойти за считанные месяцы. Та жизнь уже казалась какой-то далекой, другой, еще относительно безмятежной, не замаранной кошмарами, скверной на ладони, тяжестью существования, что Ева влекла изо дня в день непосильным грузом. Как и весь дом, его спальня в ее глазах теперь будто ожила, все еще пыльная и заброшенная, налилась оттенками. Легко было вообразить, как Регулус садился за этот письменный стол и сидел часами над магическими науками, чтобы быть лучшим на курсе и соответствовать ожиданиям семьи. Как лежал бессонными ночами и смотрел на эти вырезки газет, уже перекручивая в голове все прежние установки, глядя по-новому, но все еще не срывая коллаж со стены. Здесь ее искушение возросло в миллионы раз, вновь его увидеть. Это была, наверное, и независимость от соприкосновения к загробным мирам. Ева обыкновенно скучала, даже по издевкам, полным сарказма пикировкам, по окутывающему нередко пространство молчанию. Но не считая того, что ей как минимум не стоит частить с призывами из-за физического состояния, было еще 2 причины, почему она не слишком рвалась загонять себя дальше в могилу. Первое, ей элементарно стыдно. За свое нетрезвое состояние, за «думаю о тебе», за обморок, вынудивший Регулуса сидеть рядом с ней в тишине невесть сколько. Вторая, у Евы усилилась паранойя насчет своей возможной неосмотрительности. Не покидало чувство, будто все знают, чем она занимается на досуге, хотя она понимала, что если бы знали, не молчали бы. Но единожды подошел к ней внезапно Поттер, еще до того, как они снова оказались на Гримма именно из-за его внезапного дара провидца. Подошел во время встречи отряда и неловко спросил, для чего она ходит регулярно вечерами сюда, на 8-й этаж. На нее тогда растерянность целой глыбой свалилась. Ева только и могла, что смотреть на него, не моргая, не понимая, откуда ему знать. При всем уважении, но если ты, оказывается, тоже шастаешь после отбоя по коридорам, я как староста школы имею полное право снять с тебя баллы, то есть снять с Гриффиндора, что было бы нелепостью полнейшей, но это было единственное, что Еве нашлось сказать, да и сработало действительно. Поттер возразил тут же, сказал, что не шастает, а на вопрос, с чего он тогда это взял, не ответил. Я тренироваться хожу, по итогу солгала она, отдельно от остальных, мне так спокойнее. Поттер кивнул понимающе. Только сказал ей, чтобы была осторожна, это несуразная инспекционная бригада во главе с Амбридж бдит неустанно. Но Ева и так это знала, и так сохраняла осторожность, всегда следила за тем, какие коридоры она выбирает, вплоть до того, есть ли там даже портреты или хогвартские призраки. Иными словами, Поттер не то чтобы ее прямо-таки в чем-то подозревал, она для того и не давала поводов, но с тех пор скребла ее вечно эта тревога, будто любой ее шаг приведет к разоблачению. Остановило ли это ее по итогу от того, чтобы поддаться однажды искушению? Справедливости ради, ее просто гложило, что их крайняя встреча была настолько отвратительной. Не то чтобы ее должно волновать, что о ней думает мертвец, учитывая, что, по его словам, там в загробном мире вовсе и нет никаких мыслей, эмоций и всего прочего, но ей самой было не по себе. Не хотелось, чтобы в собственной памяти, стоило подумать о Регулусе, всплывала именно картина его размытого лица, пока она глотала огневиски, выговаривая что-то про то, как у нее все плохо. К тому же, закупленные в Хаксмиде зелья действительно помогали ей чувствовать себя лучше. Темное пятно продолжало постепенно поглощать ладонь, но Ева хотя бы не ловила полуобморочное состояние от любых резких движений. Поэтому незадолго до Рождества, которое не отзывалось в Еве совершенно никаким праздничным духом, а только сверлило мозг мыслью, что впервые этот день будет отмечаться без матери, она выбралась снова из Гримма с полным рюкзаком вещей. Чтобы подобрать подходящий день, ей пришлось даже обратиться к школьной дисциплине, которую она не то чтобы воспринимала всерьез, но которая была порой все же несомненно полезна, прорицанием. Масть Пентакли ей помогла подгадать вечер, когда не будет осадков и ветра, чтобы свечи не задуло раньше времени. И вот, оказавшись снова за городом в окружении укрывающих ее со всех сторон деревьев, Ева расчистила магией от снега пространство, нарисовала заново пентаграмму и символы в ней, разлила на них заранее сваренное зелье, отчего, казалось даже, чуть задрожала под ногами земля, но нельзя быть уверенной в том, не сходит ли Ева просто с ума. Затем она, сперва чуть помедлив, положила в центр привычное кольцо, и не только его, надеясь, что на такой вздорный фокус у нее хватит сил. Пока читала заклинание, сердце зачастило, как если бы она элементарно волновалась. Или, может, она и впрямь волновалась. Стоило свечам наконец вспыхнуть, Еву окатило внушительной волной слабости, такой, что пришлось отойти и сесть на ближайшие сваленные, уже вросшие в землю полена, потому что колени подкашивало. Честно, лучше было на снегу растянуться, но полежать вдоволь она и в постели могла. Сюда, в холодный вечерний лес, еще туже затягивая на шее невидимую петлю, она явилась ради иного, ради него. Регулус стоял уже в центре круга, в кои-то веки слегка растерянный, озирался, внимательно рассматривая пространство, укромную полянку, темные стволы деревьев, змеящиеся между ними тропинки, густую поросль кустарников. И, наконец, задрав голову, можно было разглядеть сквозь кроны мерцающие на чистом небе звезды. «Завтра уже Рождество, так что я вернулась к тебе домой», — объяснилась Ева, «но дом, как всегда, полон. Поэтому только так, ее и так давно». Еще во время регулярных встреч, посещала идея выбраться куда-нибудь из выручай комнаты, вытащить Регулуса хотя бы так из стальных прутьев незримой клетки, даже пусть за пределы круга он все еще выйти не способен. В каком-то роде это даже как подарок на Рождество, и как извинение за прошлый раз, да и не только это. Так и не успев еще даже ничего ответить, Регулус крупно вздрогнул, когда его ногу что-то тронуло. Вполне возможно, он вовсе отвык от ощущения реального соприкосновения с чем-то, но уронив тут же вниз изумленный взгляд, замерев на секунду, подняв в недоумении брови, он затем выдохнул усмешкой и присел на корточки. Изящной рукой провел по черной шерсти ластящегося к нему призрачного кота. От его улыбки даже подотпустило в груди болезненное натяжение нервов. «Как его зовут?» «Морт», — ответила она, больше кутаясь в зимнее пальто. Регулус усмехнулся снова, оценив иронию. К счастью, он не стал расспрашивать у нее про причины чудаковатого поступка. Ева рассудила просто, что раз даже в загробном мире, в этой безграничной тьме, Регулус не способен не только коснуться кого-то из тоже умерших, но и увидеть даже, хотя бы так, хотя бы ее питомца, которого ей лично видеть слегка тоскливо, но еще тоскливее наблюдать за способностью Регулуса гладить его, для Евы неосязаемого. Так или иначе, она на любую тоску готова, на любую слабость, только бы видеть Регулуса таким непривычно беспечным, всегда невозмутимый, напоминающий ледяную статую, в этот раз позволил себе всецело расслабиться, казался не мертвецом, не слизеринцем, не пожирателем смерти, простым подростком, которому много поводов для счастья не нужно, всего лишь звездное небо и дарующий ласку питомец. На самом деле, каким бы отстраненным он обычно ни казался, как бы ни скрывал свои мысли под восковой маской безразличия, Ева чувствовала, как он любит мелочи этой жизни, которой лишен. Один только тот взгляд, каким он взглянул на лес и звезды в момент появления, говорил так много, как не скажут ни одни даже самые вычурные слова. Эта мысль каким-то острым крюком подцепила внутри за живое и не отпускала, заставляя наблюдать за Регулусом, поигрывающим с непоседливым котом, с еще большей горечью. Не желая увязать в мыслях, Ева тем временем передавала последние новости о том, как благодаря сыну Джеймса удалось Артура от нападения змеи спасти, из-за чего они и оказались снова на Гримма. Регулус же взамен с ней делился, где в кабинете и его спальне должны быть запрятаны интересные книги, чтобы занять чем-то время у него дома, если только их не выбросили во время уборки. Так и болтали, пока Ева все больше мерзла, кашляла иногда, возможно, простудилась из-за ослабшего здоровья, давила что-то на грудную клетку перманентно, уже далеко не в переносном смысле. Под конец встречи она встала с бревна все-таки, подошла к пентаграмме, и Регулус поднял на руки Марта, к которому она протянула ладонь, даже зная, что коснуться не способна. Все равно провела пальцами по неосязаемой черной шерстке, храня на губах печальную улыбку, чувствуя на себе чужой взгляд. Регулус всегда смотрел на нее так, что этот взгляд ощущался даже не кожей, чем-то изнутри, пронимал до самых глубин. Кот заерзал недовольно в чужих руках, как будто вдруг почувствовал себя лишним, и Регулус отпустил его, но от линии круга, на которой стояла Ева, не отходил, все еще оставаясь рядом. Вглядывался в черты ее лица с некоторой обеспокоенностью. «Как ты?» Линия ее губ дрогнула в подобии горькой усмешки. «Я посещала недавно Мунга», вздохнула она, выдыхая пар из-за контраста температур, хотя казалось ей самой, что внутри все такое же мерзлое, как в округе. У мамы все стабильно, все так же плохо, то есть, этим все и сказано, по сути. Но Регулуса такой ответ не удовлетворил. Глядя ей в глаза, надавил тоном. «А ты как себя чувствуешь?» Ева только повела плечом, не желая говорить, что он сказал бы, увидев ее руку. Узнай он, что от кошмаров не спасает даже зелье сна без сновидений. Но он и так подмечал, наверное, и ее нездоровую бледность, которую не скрадывает даже румянец от холода, и залегшие тени под глазами, и общую изможденность. В какой-то момент он поднял руку и неосязаемо коснулся ее щеки, бережно, как будто притрагивался к хрусталю. Неощутимое соприкосновение, прежде отдающее прохладой, при таком морозе казалось даже почти теплым. Ева прикрыла утомленно веки, пока в груди все так же что-то крошилось. Еще немного, и у нее запечет в глазах, а ей до ужаса не казалось снова предстать перед ним настолько жалкой. «Не нужно убивать себя ради меня, Грэм». Ева почти вздрогнула. Посмотрела на него с вопросом в глазах. «Тебе ведь хуже с каждой встречей. То есть, по-твоему, сейчас мне хуже, чем в прошлый раз?» Приподняла она уголок губ, и от этой ухмылки было почти больно. Слишком острый контраст с тем, какой раздрай изрезал ее тем временем под ребрами. Ева только мотнула головой, закрывая тему. «Все в порядке». И пока вся ее хлипкая выдержка не потрескалась, пока она не сдалась, не начала дрожащим шепотом выкладывать ему, что не в порядке и что она не знает, что ей делать, что она потеряна и запутана до ужаса, она рассудила эту встречу завершить. «Как минимум единожды я точно еще потревожу твой покой», — сообщила она, делая от него шаг. «В запасе еще один сюрприз, и я прошу за него прощения заранее». Регулус нахмурился ожидаемо, но объясняться Ева не спешила. «Просто подготовься морально, последнее, что она сказала, прежде чем подняла палочку и впервые за долгое время сама закончила призыв, вычертанный в воздухе руной, поднимая ветер, что погасил свечи, растворяя в воздухе и Регулуса, и вьющегося у его ног ее питомца. А Ева осталась стоять в окружении деревьев, во мраке леса, в который раз ловя себя на мысли, что одна из сквернейших вещей в этих призывах, именно этот миг, когда, сколько бы часов ты ни прятался в потустороннем мире, ища утешение в общении, по итогу все равно неизбежно остаешься один. Разумеется, ей стало значительно хуже. Глупо было обманываться мыслью, что зелья ей помогут. Этот выстроенный зельями фундамент адекватного существования разошился тут же трещинами, как тончайшая скорлупа. Скверна на руке поползла дальше, обхватывая витиеватыми полосами запястья. Головная боль дробила череп, сколько бы она ни глотала болеутоляющие снадобья, кашель продолжал терзать грудную клетку. Удивительно, о ней заботился Кикимер, который уже давно не заботился ни о ком в принципе. Наверное, объяснялось это тем, что именно благодаря ей домовик встретился с любимым хозяином, но Еву все равно изумляло такое проявление участия со стороны создания, от которого за все лето было не услышать ни одного хотя бы отдаленно лестного слова. Еще и, по правде говоря, ей казалось почему-то, что помешавшийся на блэках старый эльф не должен отличаться особым умом, однако приносил он ей к постели еду и горячее питье всегда тихо, осторожно, скрывая это от других домочадцев, чтобы избежать вопросов. Свое постельное времяпровождение Ева решила занять чем-то полезным и читала все то, чем запаслась еще до недавнего ритуала. Перед появлением на Гримма побродила по косой аллее и лютному переулку, посетила родной дом, откуда достала несколько книг из маминой библиотеки. В моменты, когда чересчур сильная головная боль, от которой мутила, слегка отступала, Ева читала ветхие фолианты и переводила с древних языков, наивно пытаясь отыскать чудотворную панацею или хотя бы объяснение, что с ней творится. Нет, ничего. Ее состояние не заметить было трудно, и миссис Уизли предлагала посетить целителя, раз Мунга неподалеку, но Ева со всем своим гриффиндорским упрямством твердила, что это не более чем простуда и что скоро все будет нормально. Из последних сил притворялась, что ей намного лучше, чем есть на самом деле. Очевидно ведь, чем чревато для нее посещение колдомедиков. Те, интересно, сразу раскусит вмешательство в организм темных сил или она еще могла бы поломать комедию, твердя, что не знает, что с ней. Все это не остановило ее от задуманного. Сколько бы она ни кашляла, наизнанку выворачивая себе легкие, сколько бы ни хваталось за висок, когда тот особо сильно простреливало болью. Ей было страшно, безусловно, кому не было бы. Иногда хотелось, струсив, бросить все, перестать уже возиться с тем, что оказалось ей не по зубам, пойти сдаться и рассказать все, чтобы ей помогли, чтобы сказали, что делать, как себя спасти. Но она пообещала уже, и Регулусу сказала, и в первую очередь обещала себе, не способная вынести бремя этого невозможно, услышанного в середине декабря. Наконец, решилась она в первые дни января, закинула в себя утром как можно больше разного рода зелий, чтобы точно выдержать очередной удар магии по организму и не упасть повторно в обморок, и пробралась в комнату Регулуса. Рисовать в его спальне пентаграмму было дико, но не страннее ее затеи, поэтому она старалась не слушать внутренний голос ума. Откупорив сосуд с зельем для ритуала, обыденно прошлась вокруг круга, капая на символы. Если на природе от того вдали мелькали молнии и дрожала земля, а в Хогвартсе стонали каменные стены, то здесь не происходило ровным счетом ничего. Как будто пропитанный темной магией дом не противился, смиренно и даже охотно принимал новую порцию бесовщины. Звуки ее негромкой возни не могли не привлечь внимания. К счастью, именно того, кого и надо бы. Это был даже наиболее удобный вариант, куда удобнее, чем если бы пришлось искать его самой и просить для чего-то там прийти в комнату. Несколько месяцев прошло, а у меня все еще в голове одна только брань при твоем появлении здесь, прозвучал знакомый хрипловатый голос, пока серые глаза изучали до нельзя странную обстановку. Грэм, скажи честно, ты попала в секту, у них это семейное, должно быть, в моменты своего удивления язвить, маскируя замешательство. Я все объясню, ответила Ева устало. Зайдите, пожалуйста. Вы можете наложить на комнату глушащие чары, сама она вряд ли сумеет, ей бы силы приберечь для ритуала. Ожидаемо, это Сириуса еще больше озадачило, однако, удивительно, он все же медленно прошел глубже в комнату брата, задумался о чем-то, затем усмехнулся, все так же задумчиво, точно что-то вроде черт с тобой, и все же достал палочку, чтобы заглушить все звуки. Стало быть, перевесило любопытство. Мне заранее жаль, тихо произнесла она и положила кольцо в центр комнаты. Сириус вгляделся в него, наверное, узнавая, нахмурился. Тем не менее, не остановил ее, когда она стала тихо читать заклинание, только наблюдал как-то настороженно, всем своим видом выдавая напряжение. Может быть, не останавливал, потому что, как и любой человек, не любил чего-либо не понимать. Может быть, не воспринимал какую-то 17-летку всерьез и не ожидал, что взаправду что-нибудь произойдет. Еве было не до этих размышлений, Она все читала уже сердцем выученные строки, ощущая привычный ползущий по телу холод, кружащий голову маги. Следила за каждым словом, понимая, что не имеет права сейчас допустить небрежности. Когда прозвучало последнее, пламя свечей привычно высоко вздыбилось, озаряя мрак, и Сириус от этой неожиданности дернулся, а затем выругался, отшатнувшись. Когда в комнате, прежде хранящей в своем полумраке только два силуэта, появился третий, у Евы самой дыхание остановилось от этой картины, замерло вместе с тем и сжавшееся сердце. Конечно, она осознавала, что не имеет ни малейшего права устраивать подобное. Это не ее дело. Она могла хотя бы спросить сперва, нужно ли это хоть кому-нибудь из них, или элементарно предупредить, прежде чем сваливать это на них как снег на голову. Но разве время томления в ожидании чего-то не хуже, чем внезапность, когда не остается никакого времени на выгрызание своего ума полчищем мыслей? Ева свой поступок не оправдывала, однако и не то чтобы сильно винила. Ей в принципе сложно было охарактеризовать любые свои чувства уже как месяц. В этот момент она только наблюдала, как двое братьев Блэк стоят друг напротив друга, как будто все еще не до конца веря, что оба видят. Как Регулус обводит напряженным и внимательным взглядом брата, сильно изменившегося за эти 17 лет, в отличие от него самого. Ева опасалась, что они разразятся направленным на нее гневом, морально к этому готовилась, но ее присутствие они, благо, перестали замечать вовсе. А она еще и отступила в тень осторожным шагом назад. Первым ожил Сириус, провел рукой по лицу, как будто попыткой снять с себя наваждение, покачал снова головой. То, что про тебя заявлял Дамблдор, правда. Первый же вопрос в лоб. Или он все-таки сбрендил на старости лет? Регулус не ответил, продолжая как-то отрешенно смотреть на брата. Едва заметно кивнул, как будто на большее его сейчас не хватило бы. Все это было явно не для ее глаз, и Ева понимала, что лишнее. Ее тянуло невозможно остаться, но с этим желанием боролась остервенела совесть. Разрешившим муку выбора фактором стал возобновившийся кашель. Ева выбралась тихо из комнаты, оставляя устроенную ей уже драму за спиной, и только за ее пределами позволила себе закашляться. Согнулась напополам, едва ли способная дышать. Терзала, безусловно, недовольство голоса любопытства, что она пропускает настолько значимый разговор, но все-таки, это ее не касается. Им наедине нужно поговорить, а она не более чем посредник. Оправившись наконец от кашля, оставившего теснящую боль в груди, Ева прошла чуть дальше по коридору, не выпуская из поля зрения дверь, за которой сейчас происходило невозможное. Она села на дряхлые ступени лестницы, прислонившись спиной к стене. Ей остается теперь только ждать, молясь, что Сириус не вылетит из комнаты, обрушивая на нее шквал желчи за содеянное, или хватая, чтобы отволочь Куизли и обличить ее увлечение запретной магией. Хотя какое ему по сути должно быть до этого дела? Ее мягко укутывала уже дрема, когда дверь наконец отворилась. Ева даже не смогла бы сказать, сколько точно времени прошло. Может, полчаса, может, несколько часов. Сириус вышел из комнаты и тихо прикрыл дверь. Казался будто бы рассеянным немного, дезориентированным. Ева не знала, уйдет ли он к себе. Его комната была дальше по коридору, ему не обязательно проходить мимо нее, все еще сидящие на лестнице. Но он оглянулся, всматриваясь в темноту, выискивая ее глазами. У нее сердце в комок сжалось от тревоги, неведения, что от него ожидать. Даже когда он подошел уже, не заговорил с ней, продолжая пытать гнетущим молчанием. Только сел на лестницу тоже, чего она точно не ожидала. Ступени с двух сторон окружали стены, и он наперся также спиной о ту, что была напротив Евы, а она вглядывалась в него сквозь темноту, заведомо тщетно пытаясь разгадать его реакцию и что у него на уме. Наверное, было что-то исконно блэковское в том, что в их непроницаемых масках ничего не различить, какое бы буйство мыслей не разверзлось в уме. «Он исчез», — уточнила Ева неловко, чтобы хоть чем-то всколыхнуть заряженную напряжением тишину и узнать к тому же, не ждет ли призрак там ее все еще. Сириус усмехнулся, и усмешка эта была не то чтобы взаправду веселой, наоборот, мрачной, немного злой, как прямая иллюстрация дикости происходящего. «Исчез, когда погасли свечи», — ответил он тем не менее, рукой неторопливо шаря по карманам, уточнил. «Так и должно быть», — Ева утвердительно кивнула, чувствуя даже что-то вроде облегчения от мысли, что встречаться сегодня с Регулусом больше не придется и объясняться тоже. Зато придется перед Сириусом, что было, пожалуй, еще хуже, но пока он молчал, а она только продолжала с каким-то щемящим от тревоги ощущением в сердце наблюдать за ним. Тот достал наконец из кармана пачку сигарет, прикурил от палочки и притянул откуда-то из коридора хрустальную вазочку его матери, которую явно намеревался использовать как пепельницу. От первой глубокой, тяжелой затяжки уже потянуло запахом табака, и Ева подтянула к себе колени, положив на них голову и чуть отвернув таким образом в сторону лицо, чтобы не зайтись ненароком снова кашлем. Сириус тем временем прислонился затылком к стене, выдыхая еще одну порцию дыма. Едва слышно выругался опять, как будто все еще продолжал медленно переваривать все увиденное и услышанное. Прежде чем затянуться табаком снова, сжал заросшую легкой щетиной челюсть, взглянул на Еву. «Ты же осознаешь, как много у меня вопросов?» «Осознаю». Осознание этого давило на нее громадным монолитом уже как несколько дней, с момента, как она точно решила, что пойдет на все это сумасшествие. Кишели в голове вопросы и опасения, сцепленные неуверенностью и обыкновенным страхом, которые удалось одолеть только чудом либо отсутствием всякого здравомыслия. Но, прежде чем Сириус начал допрос, она рассудила произнести: «Мне жаль», — повторила она недавние слова. «Я понимаю, что не должна была устраивать всю эту встречу, вас не предупредив». «Не должна была». Это подтверждение кольнуло, как иглой, и Ева прикусила губу, терпя разрастающуюся в груди тяжесть. «Сама виновата. Сама загнала себя в это положение. Но я тебе благодарен», — выдохнул Сириус в воздух дым. И эти слова только еще большей непонятностью припорошили ситуацию. Ева посмотрела на него, нахмурившись, пока он сбивал пепел в хрусталь. «По правде, если бы не эта благодарность, я бы прямо сейчас пошел и сдал тебя Молли». Он заглянул ей в глаза, и больших усилий стоило не опустить стыдливо взгляд. «Ты должна понимать, как я отношусь к темной магии». Ева понимала. Наверное, когда шла на этот шаг, выписывала себе же однозначный приговор, явно не ожидав такой щедрости, как из внезапной благодарности не сдавать ее миссис Уизли. Так что теперь ей не оставалось ничего, кроме как снова кивнуть и отвести все-таки взгляд, выбрав одну пустую точку, чтобы сверлить ее, пока продолжала на фоне шипеть тлеющая сигарета от каждой неторопливой затяжки. Миссис Уизли, по правде, не терпела, когда в доме курит, но это был его дом, и у него здесь все права. Царапал рассудок нелепое желание попросить сигарету тоже, но это было бы еще одним ударом по ее разваливающимся по частям здоровью. Ей иной зависимости хватало с лихвой. «Когда ты в октябре запросила домовика», — разрушил Сириус снова тишину. «Это я, выходит, поспособствовал твоим забавам? Вы только поспособствовали тому, что Дамблдор узнал больше сведений о Волан-де-Морте. Ради своих прихотей я бы вас впутывать не стала. Это все равно прихоть», — возразил он. И от жесткости в его вечно спокойном голосе Ева практически вздрогнула. «Безрассудная, глупая и того не стоящая. Не стоящая, если бы не все это, Крестраж. Хочешь сказать, впоследствии, после Крестража, ты его не призывала?» В ней поднимался невольно какой-то протест, и она уже не отводила взгляд, смотрела мужчине в глаза прямо, отвечая. Вызывала, чтобы он перечислил имена и места. Не более того, ложь эта была до того горькой, что на ее фоне даже крепчайший табак показался бы сладостью. «И сколько всего раз?» — спросил он тут же, будто чтобы не дать ей времени выдумать обман правдоподобнее.